Глава 4. Раз судья сказал, что 6 кучек пепла — адепты Ковена, значит, так и есть. Хороший чай, сама собирала. Чего и нос воротишь? Думаешь, что отравлю? Усмехнулась Яга. Без маски черепа она оказалась вполне себе милой на вид старушкой, седыми до корней волосами, но очень яркими глазами с цепким взглядом. А еще у нее были идеально ровные зубы. Я сделал осторожный глоток, но на вкус чай оказался гораздо лучше, чем по запаху. Травянистый, но сладкий и с терпким привкусом чего-то ягодного, с легкой кислинкой. Умереть от яда я не боялся. Нет, если она захочет, то наверняка сможет убить меня, даже если я спрячусь в тенях. Но быстро у нее вряд ли получится, потому что я пока еще нужен небожителям. А раз ошейник можно было так легко снять, то защита не в нем, а на мне. Да и многовато было бы функций для одного артефакта. На мне же сейчас усиление висит не меньше десятка. Бросил я пробный шар. «Светишься, как ель в канун Нового года!» — кивнула старушка. «Сразу 3 канала душ создали, чтоб другие за тебя умирали. Об этом тоже расскажи, но сначала про того старого пройдоху». Я огляделся по сторонам. Лес за окном постоянно перемещался, хотя понятно, что это мы двигались. Пусть я этого вообще не чувствовал. Мы сидели в довольно просторной, но скромной комнатке на обычных деревянных лавках за обычным деревянным столом. Пили чай из глиняных чашек. На столе стояли блюдца с сушеными и свежими ягодами, мед, варенье, мягкие булочки, которые госпожа Яга сама пекла. Из удобства разве что волчьи и медвежьи шкуры. Изб не любил огонь, как я понял из пояснений старушки. Так что она раскаляла специальные камни, которые кипятили воду, которая, в свою очередь, давала тепло для печи и всех комнат. Горячую воду изб любил. Я макнул булочку в малиновое варенье и отправил в рот, наслаждаясь вкусом. Чай и тепло действительно вернули хорошее расположение духа. Я начал рассказ, потому что понимал, что выбора у меня не было. А в процессе понял, что давно хотел с кем-нибудь поговорить обо всем этом. Рассказал, как эзотерик забрал меня из Москвы, из больницы, пообещав месть красноволосому ублюдку. Как потом попытался убить, затем передумал, взял в ученики, тренировал, заставил стать именователем, чтобы я завершил то, что не успел сделать он. И так плавно перешел к теме нашего похода. «Философский храм», — произнесла старушка, подливая мне чай. «Это плохое место, проклятое. Оно не несет счастья, лишь горе любому, кто к нему прикоснется». «Уже я-то знаю». Я кивнул ей, принимая чашку. «Уж поверьте, у меня вся жизнь наперекосяк из-за этого храма». «Жизнь у тебя наперекосяк, потому что судьба така». «Да нафиг такую судьбу!» «Энты ты зря, судьбу гневить не след. Она, дам, справедливая, но суровая». «Пока что мне от нее ничего хорошего не перепало». «Разве?» — усмехнулась старушка. «Чуть я не вижу в вашем караване толпы обоеруких учеников эзотерика, что в перерывах между жизнью играют в карты со своими покровителями». «Про покровителя я ничего не говорил», — нахмурился я. «А мне и спрашивать не надо. Запомни, Эза, кому много дается, с того и спрос выше. Ты пешка на шахматной доске высших сил, но даже пешка может стать ферзем». «Да, только шахматы на 10, и правила никто не объяснил». «На 13, ежели быть точным», — усмехнулась она. «Но в храм я тебе все равно не пущу. Плохое это место». Я напрягся, разглядывая маленькие листочки в чашке. «И остальных не пущу», — продолжала она. Я всю жизнь свою оберегала это место от любопытных глаз. А эти твои хозяева туда не тропу, а целую дорогу выстроят для всех желающих. Вы не совсем понимаете. У меня нет желания дарить бессмертие этим ублюдкам. Но я должен их довести. Если хотите помочь, то лучше... — Не хочу! — отрезала она. — Я знаю, что ты хочешь сделать в храме. Что твой покровитель хочет сделать? Учти, мальчик, он может как довести тебя до края доски, сделав ферзем, так и разменять на чужого ферзя, если ему это будет выгодно. А обменять пешку на ферзя всегда выгодно, была бы возможность. У меня все равно нет выбора. Они поведут колонну к храму, а я останусь главным проводником, больше некому. Вы можете убить меня. Давно б убила, если б это помогло. — махнула она рукой. — Нет, придется по старинке действовать. Думаешь, первый караван по носу щелкать придется? — Там больше тысячи людей. — Людев там меньше половины, остальные проклятые анимой. Даже ежели сотня друга дойдет, повторять им такой путь дорогу не захочется. Я хотел было ляпнуть про то, что у них с собой одноразовые порталы и призыватели-строители, готовые возвести небольшую крепость за 3 дня, но в этот раз решил промолчать. Дойти до храма было и в моих интересах. «Знаете», — начал было я, но затем широко зевнул. «Простите, не выспался». «Похоже». Договорил я и резко встал на ноги. Вот и поговорили. Я стоял на той же самой полянке, возле того самого дерева, где впервые увидел волшебного ворона. Неподалеку дремал охранник, как и часовые. Стояла глухая ночь. Без взгляда даже не разглядел бы ничего. Потер зажившую шею, покрутил корпусом, немного размялся. Чай оказался действительно хорош. Я чувствовал себя просто прекрасно. Дождь временно закончился, но грязи меньше не стало. Я подобрал ошейник, взглянул на него с горечью и нацепил обратно. Шипы впились в шею, тут же потекла кровь. Ладно, осталось немного потерпеть. Раздумывал, что делать с лысым сторожем. Потом решил, что он не хотел, чтобы я его видел, когда те ублюдки избивали меня. Значит, я его не видел. Вернулся в лагерь мимо спящих постовых, добрел до своего костра, распихал несколько тел, что валялось тут же, и свернулся калачиком, решив доспать остаток ночи. Основная часть лагеря не попала под действие сонных чар, но мои движения не привлекли особого внимания. Утром я проснулся от смачного пинка по ребрам. Взглянул на злющего охранника, лицо которого было покрыто застывшей коркой грязи и травы. «Ты где был, падаль?» — прорычал он. — Тут? Я сменил ипостась, превратившись в шланг. Закончил медитацию и вернулся на свое место. — Почему меня не... Он замялся на ходу, придумывая, что сказать. — Я вас не видел. Вот и решил, что вы заняты более важными делами. — Собака! — прошипел он и ушел куда-то. Я лишь позволил себе легкую ухмылку. — Да... Проспать всю ночь в грязи под открытым небом во время моросящего дождя? Ха, тут даже для высокорангового призывателя мало веселого. Но не мои проблемы. Веди он себя адекватно, я бы перенес его ближе к костру, не переломился бы. Следующий день оказался на удивление спокойным. Мы не то что не потеряли ни одного человека, мы вообще не столкнулись ни с одним монстром. Многие радовались, но умные люди понимали, что здесь что-то нечисто. Не бывает так, что вдали от цивилизации, в диких землях за целые сутки никто не попытался тебя сожрать. И, к моему счастью, руководство оказалось не идиотами, так что к вечеру утроили количество патрулей и постовых. В центре лагеря дежурили резервные группы чистильщиков, также в большем количестве, чем обычно. Как ни странно, подобная настороженность сыграла мне на руку. Как и то, что мы остановились возле реки, бегущей между двух сопок. Места оказалось меньше, чем обычно. а руководство не хотело растягивать костры, так что пришлось сбиться немного в кучу. На свою медитацию я вышел позже, чем обычно. Ушел чуть дальше, чем обычно, но двигался не в сторону, а вдоль лагеря. Лысый гондон также шел по пятам, дождался, когда я выберу укромное место за камнями, а затем и сам уселся неподалеку. Разумеется, бравые братья отморозков во главе с бородатым ублюдком уже вошла во вкус. И сегодняшний вечер не стал исключением. Они пришли точно по расписанию. Пошушукались с Лысым. Гамбо отдал ему деньги и выпивку. «Как дела, костяной выкормыш? Соскучился?» Я встал и обернулся. Судя по глазам и запаху, ребята тоже успели приложиться к волшебной фляжке. А еще в этот раз у них были дубинки. Но не артефакты, а обычные палки. Значит, мое предположение подтвердилось. Меня обвешали защитой, которая реагирует на аниму или активируется в предсмертном состоянии. Наверняка там будет стазис-поле, зеркало и хаотический телепорт. То есть, если на меня сбросят ядерную бомбу, то разнесет все вокруг, а я окажусь замороженной глыбой в нескольких километрах отсюда в ту же секунду, в теории. Это если у них не осталось достаточно сильных некромантов или особых артефактов, работающих удаленно. Значит, Лысый в курсе раскладов, а ублюдки хорошо проинструктированы. Но в этот раз мне нужно кое-что другое. «Может, уже хватит?» — спросил я. «Не-е-е, мы только начали», — оскалился главарь. «Дорога будет длинной. Надо же как-то развлекаться». Удар дубины я перехватил, пинок в голень, одновременный удар в нос. Сломать, чтобы было больше крови, а не вырубить. Иначе метил бы в висок. «Ах ты, ублюдок!» Удар по ребрам заблокировал локтем, плечом принял дубину, метившую в голову. Серия быстрых ударов в ответ. Особого урона не нанесло, а лишь распалило ублюдков еще сильнее. Я сломал еще два носа и выбил один зуб, прежде чем меня огрели по хребту, а затем подбили колени. Повалив меня на землю, ублюдки принялись орудовать дубинами и сапогами с утроенной жестокостью. В этот раз было по-настоящему больно, и пришлось снижать чувствительность. «Эй, эй, вы хер ли творите, долба...» Взволнованный голос Лысого был прерван. «Именем Архангела немедленно прекратить! Что здесь происходит?» Я с трудом повернул голову и сквозь красную пелену увидел его. Он был действительно похож на ангела, статный, широкоплечий, в сияющих серебром доспехах. Он стоял с высоко поднятым подбородком, с выпрямленной спиной и смотрел на нас с высоты камней. «Серебряный, серебряный, серебряный!» Послышались неуверенные шепотки. «Я задал вопрос!» Голос рыцаря был юным, но твердым. Честно говоря, даже меня пробрало от той уверенности, что сквозило в его словах. «Отвечайте!» «Это внутренние дела клана небожителей», — не очень уверенно произнес Лысый. «Это человек», — отрезал рыцарь. «Если он совершил преступление во время похода, то он должен предстать перед святым судом». «Он — собственность небожителей!» «Святой поход ведут небожители?» Рыцарь обернулся к Лысому, и тот моментально стушевался. «Отвечай!» «Нет, сияющий». Совсем паник охранник, не рискнувший даже открыть интерфейс, чтобы сообщить начальству. «Может, Дракус забыл, под чьими знаменами он идет? Может, серебряным судьям стоит напомнить ему об этом?» «Сияющий!» — взгляд охранника заметался. «Уверен, это все просто большое недоразумение!» «Все в порядке!» Прокашлял я, сплевывая сгустки крови и вставая на колено. «Благодарю вас, но все в порядке. Он говорит правду. Я всего лишь собственность клана». Оттянув шарф, показал рыцарю ошейник. «Ты человек?» Голос его стал мрачным. «Нет, сияющий. Я призыватель. Третий ранг. Проводник клана небожителей». «Почему эти люди избивали тебя?» Он вновь посмотрел на стушевавшуюся толпу, затем на меня. Я со страхом глянул на Лысого, затем на Бородача и компанию. «Несите мне приз за лучшую актерскую игру современности». Я даже похрипел для вида, сплевывая кровью. Пришлось, правда, вернуть болевые ощущения для полной реалистичности, но эффект того стоил. «Пошли прочь!» — твердо произнес рыцарь. «Сияющий!» — неуверенно произнес Лысый. «Он...» «Прочь!» «Судьи сами разберутся. Если кто-то желает предстать перед ними, вы знаете, в какой шатер обратиться». Желающих не оказалось, первым свалил Гамбо еще на середине речи. Остальные последовали за ним, не забывая кланяться. «Логично! Никто не хочет связываться с одним из серебряных судей церкви. Все знают, что элита Санкторум Ангелорум называется элитой не просто так. Их собирают по всему свету, а отвечают они лично перед главой клана. Так что если судья сказал, что шайка дебилов во главе с лысым охранником оказались тайными адептами Ковина короля Лича, то ни у кого не возникнет желания переспрашивать. Раз судья сказал, что 6 кучек пепла — адепты Ковина, значит, так и есть. Славься, архангел, в милости своей. Я почувствовал сначала укол шприца в шею, выше ошейника, а в следующее мгновение боль отступила. Не знаю, что за расходник, но явно непростой регенерат. «Сейчас тебе станет легче», — сурово произнес рыцарь. «Благодарю, сияющий». Продолжал я стоять на одном колене с опущенной головой. «За что эти люди избивали тебя и не смей лгать? Судьи всегда чувствуют истину». «Потому что эта функция заложена в их артефактные доспехи, как и усиление всех отпечатков аспекта света, не говоря уже о просто нереальных резистах». «Они считают, что я убил много людей», — честно ответил я. На этих словах у меня у самого в груди что-то защемило, но я постарался очистить разум. «А это не так?» Сурово продолжал спрашивать рыцарь. «Я виновен в их гибели. Из-за моей слабости они погибли, не от моих рук. Они были моими друзьями, а я никогда бы не причинил вред другу». Повисла пауза, которая тянулась целую вечность. «Я слышу искренность и печаль в твоих словах», — наконец произнес рыцарь. «Встань. Как твое имя?» «Эзо, сияющий». Я легко поднялся на ноги. От боли и ран не осталось и следа. «Благодарю за исцеление, но не стоило так тратиться. Моя жизнь равна любой другой жизни», — отрезал судья. «Не больше, но и не меньше. Ты сказал, что ты проводник небожителей. Тот самый, которого называют адептом короля Лича?» «Да, сияющий. Но это ложь во спасение». «Да, сияющий». «Хорошо», — кивнул рыцарь. «Ты был честен со мной, так что и я не буду врать». Комплексный артефакт доспеха вместе со шлемом исчезли. Впрочем, под ним оказался еще один доспех, пусть и простой, кольчужный. «На самом деле я еще не судья. Я лишь готовлюсь принять сан». Он протянул мне руку. «Искар». Я пожал протянутую ладонь и посмотрел на него. Молодой парень, кажется, даже чуть младше меня. Чистое лицо, светлые волосы, голубые глаза. Но, несмотря на возраст и улыбку, взгляд был твердым и непоколебимым. Да и сам Искар, даже без артефактных доспехов, выглядел весьма внушительно. Он не был громилой вроде Мона. Скорее, статным и широкоплечим. Про таких девушки говорят идеальный мужчина. Ну, или в случае с ним парень. Эза, вновь представился я. В любом случае, спасибо большое. Хоть один вечер смогу нормально помедитировать. Хоть один вечер? Нахмурился Искар. Так это не в первый раз. В последние дни они приходят каждый вечер. Ждут, когда я выйду из лагеря. А зачем ты выходишь? Я должен настроиться на то место, куда мы... Философский храм, кивнул Искар. Судьи посвящены в эту тайну и ценят твою работу. Ты ведешь великий поход к святому Граалю. Об этом будут сложены летописи. А тебя избивает шайка каких-то... Все в порядке, запротестовал я. Они в своем праве. Да и бьют не сильно, потом дают регенерат. Их можно понять, они потеряли товарищей и вымещают на мне. Горе затмило им взор. В очередной раз процитировал кого-то Искар. Вряд ли весь этот пафос — его личные мысли. Понимаю и не смею судить. Но и продолжаться так не должно. Неправильно это. Святая простота. Я с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. Стажер, который живет в передвижном шатре, искренне считает, что тут где-то рядом творится несправедливость. Тебе повезло, что я патрулировал периметр и услышал крики. Очень повезло, согласился я. Прости, я прервал тебя. Так что ты делаешь за пределами лагеря? Я повторил всю ту выдуманную историю про настройку на перемещающийся в пространстве храм. «Это выглядит очень странным», — нахмурился Искар. «Почему тогда тебя сопровождает всего один стражник? К тому же он ничего не делает. Я немедленно сообщу его святейшеству». «Не надо!» — действительно испугался я и начал быстро соображать. «Небожители меня хорошо знают, поверьте. Я практически бессмертен. Хоть по мне и не скажешь. А пара синяков не проблема. Просто если меня будут сопровождать сильные призыватели, я не смогу настроиться. Потому тебя охранял этот бездарный олух. Расцвел от догадки Искар. Да, — подыграл я. Он слишком слаб, держится вдалеке, так что худо-бедно я могу настроиться и определить примерное направление. Ну что ж. Думаю, мое присутствие тебе не помешает. При всем уважении, серебряный судья. Я же говорил, что я еще не судья. Улыбнулся Искар. Я еще не прошел посвящение, так что вряд ли смогу помешать тебе. Но я все еще ношу святые латы, так что вряд ли кто-то посмеет прикоснуться к тебе, пока я рядом. Давай, попробуй. Я не совсем понимаю. Совсем уж растерялся я. «Ну, как это, по-вашему, будет? Я еще не выбрал покровителя». «А, не прошли инициацию. Да, верно. Хотя зов уже слышу. Мне исполнилось 18. Однако его святейшество решил, что этот поход слишком важен, чтобы пропускать его. Архангел лично одобрил его решение и благословил меня. Так что инициацию я пройду сразу по возвращении». «Ну, понимаю», — кивнул я. «Но разве на тебя не возложены задачи по охране лагеря?» «Я думаю, что оказался тут не случайно», — на полном серьезе произнес Искар. «Думаю, воля Архангела направила меня к тебе сегодня. Ведь что может быть важнее, чем найти истинный путь в землях тени?» «Землях тени?» — совсем запутался я. «Вы называете их дикими». Но Архангел считает их землей тени, которую можно осветить огнем нашей веры, если приложить достаточно усилий. А, понятно. С почтением кивнул я. Фанатик с промытыми мозгами. В другой ситуации я бы бежал от него куда подальше. Но в диких землях да с ошейником на поводке особо не побегаешь. Так что я уселся на изначальное место и провел сеанс медитации, уложившись всего в 15 минут. «Как твои успехи, проводник Эзо?» Искар все это время не терял времени даром, а стоял на коленях в молитвенной позе. «Великолепно!» — не стал врать я. «Получилось гораздо лучше, чем было!» «Я же говорил! Разделил мою радость Искар!» «Да, я почувствовал смещение храма. Как только дойдем до Медвежьей горы, сможем сократить маршрут. Это прекрасные новости. Спасибо большое!» Пожал я его руку. «Мы делаем одно дело», — ответил он. Искар проводил меня до постовых, где уже ждал хмурый лысый ублюдок. Но так как судья снова был закован в артефактные латы, страж ничего не сказал. Разумеется, Дракус уже в курсе всего происшедшего. Вопрос лишь в том, как страж ему это рассказал. Что его подопечного избивала шайка вольников, потому что он решил подзаработать на стороне? Ну, кстати, Дракус может быть и не в курсе. Ладно, сути дела это особо не меняет. Я подошел к общему котлу, чтобы получить свою порцию каши. Темноволосая девушка незаметно положила мне двойную порцию. «Как прошло?» — услышал я голос Сиил. «Идеально», — ответил я ей. «Переходим к следующей фазе». «С этим проблема. Люди Гамбо совсем озверели после сегодняшнего». «Сможешь их устранить аккуратно?» «Да, как только их выставят против монстров, которые куда-то пропали». «Ладно, если что, действуем по запасному плану». «Поняла?» Мне в тарелку плюхнулся хороший кусок мяса. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Я тоже на это надеюсь». Я взял тарелку и побрел на свое место. Очень надеюсь.